Глава 12. Мама и папа. Немедленно минуты девочка вскочила на кровать и принялась срывать рисунки Лембита со стены. Правда, жестокая и неприятная теперь разгоралась пожаром в голове, уничтожая все то, во что Эльга верила, и все то, в чем она была убеждена. Вших-вших-вших. Первые 5 листков, кружась, слетали вниз на одеяло, укрывая последними фантазиями брата его постель. С детства Эльга думала, что ее отец был плохим и бросил семью еще до рождения близнецов. И это оказалось ложью. Шорх-шорх-шорх. Цветные обои отрывались от стены вместе со скотчем, на который Лемми клеил листы. Девочка была уверена, что добрая, нежная, отзывчивая бабушка поймет ее, встанет на защиту в любых обстоятельствах. Но Серафима Грэм была другой, совсем другой. Хщ-хщ-хщ. Кусочки бумаги по краям картинок отрывались. Это превращало в насмешку старания брата заполнить линиями весь белый фон. И мама. Мама никогда не была на ее стороне. Быть может, это неправда тоже? Оторвав все рисунки Лембита, Элли села на кровать и начала раскладывать их вокруг себя. Одно было ясно точно. Брат знал о низовье много. Возможно, бабушка дала ему эту чертову книжку еще очень-очень давно, или рассказала обо всем лично. А может быть, и то, и другое? Так или иначе, бабушка там была. Но была ли она на месте Элли? Пыталась ли бороться? Смогла ли вообще поговорить с Туни о сделке? И кто был ее референтом? Тем, кто провел ее по маршруту и рассказал обо всем. Перед глазами Эльги всплыл образ ткача, и она поспешила сдернуть с себя идиотские черемышьи заколки. С ним или без? С поддержкой бабушки или без, с шансом на победу на Туни или же без, она отправится туда. Плевать, кто будет ее сопровождать, а может, и не будет вовсе. Элли перекладывала рисунки туда-сюда, пытаясь найти в них то, чего не было в бабушкиной книжке. Места, места, места. Глупые места с очевидными названиями так интересовали Лембита, что он рисовал их часто, изменяя лишь сюжеты. Тут возле озера сидят какие-то рыболюди, а тут вода крутится и уходит вниз, как будто бы кто-то вытащил со дна пробку. Бесполезная ерунда. Лемми передавал все, о чем он думал, все, что его беспокоило через свои придумки. И если брат не сказал вслух, почему уходит раньше положенного, то просто должен был выплеснуть свои переживания на бумагу. Но на рисунках со стены не было ни намека на самого Лембита. Ни одного. Решив мыслить иначе, девочка принялась искать на картинках людей. Тех, кто был похож на живые, привычные образы, но не имел рыбьего хвоста, странной формы головы или тела. И, наконец, поняла, что двигается в правильном направлении. Тот листок, что пострадал сильнее всех и порвался почти наполовину в момент, когда девочка отдирала бумагу от обоев, действительно слегка отличался от всех фантазий Лемми, связанных с низовьем. На нем были изображены вполне обычные с виду мужчина и женщина. Странность вызывала лишь то, что мужчина стоял где-то вдалеке, среди леса, а женщина тянула к нему руки откуда-то издалека, будто не имея возможности до него добежать и прикоснуться. Элли пригляделась к деревьям, что скрывали силуэт одного из героев, и поняла. Брат пытался нарисовать ту самую опушку, место, в котором Эннике видела его самого в последний раз. Девочка понимала, что нужные ей детали вполне возможно скрываются именно на этом листке бумаги. Но кем была эта женщина? Кем был этот мужчина? И что они делали на той опушке в лесу? Мысли, вихрящиеся в голове бесконечным роем, становились похожи на водоворот. Элли закрыла глаза и представила, что на самом деле внутри ее черепушки все выглядит так, как на рисунке Лембита. Вода закручивается и уходит вниз, словно под толщеей, выдернули злосчастную пробку. А на берегу за происходящим наблюдают рыболюди и шепчутся. Глаза были закрыты, и открывать их теперь не хотелось. Бессонная ночь напоминала о себе, мешаясь с пережитым страхом, заставляя забыться. Голова Элли стала тяжелой. Более не сопротивляясь усталости, девочка упала головой на подушку Лембита, сминая под собой его рисунки. Знакомую набережную обнимал осенний туман. Элли бежала вдоль реки, не зная, куда торопиться. Она миновала закрытый киоск с мороженым, пустые лавочки и развилку. Набирая скорость, девочка приближалась к лесу, к тому самому месту, где когда-то услышала песню ткача и увидела его впервые. Лишь заметив земляные тотемы, Эльга поняла, что ее кто-то нагоняет. И стоило ей остановиться для того, чтобы обернуться, этот кто-то пробежал сквозь нее. Молодая светловолосая девушка спешила к опушке, сбиваясь с ног. На ее худых ногах не было обуви, а наготу скрывала лишь ночная сорочка. Не размышляя ни секунды, девочка побежала за ней. Спустя несколько мгновений Элли почувствовала, как камушки и дорожная пыль забиваются в ее туфли. Она бежала так быстро, так стремительно, словно еще чуть-чуть, и лишится обуви сама. «Стойте!» — закричала девочка. «Пожалуйста, стойте! Вы же пораните ноги!» Девушка остановилась. «Пожалуйста, подождите!» Нагоняя ее, кричала Элли. «Постойте чуть-чуть!» Когда девочка оказалась так близко к незнакомке, что могла коснуться ее руки, земляные тотемы, все это время казавшиеся далекими и недосягаемыми, стали стремительно приближаться. Рендая, рендая, рендая, лаула. Рендая, рендая, рендая, лаула. Странникой, странникой, песнь твоя. Разреши, странник, мне петь для тебя. Голос ткача не узнать было невозможно. Прямо сейчас он был здесь снова. Может быть, теперь все сложится совсем иначе? Может быть, он просто отвезет Элли к Лембиту, и ей не придется узнавать все больше и больше отвратительных фактов и чувствовать разочарование, чувствовать эту боль. «Ткач!» — закричала Элли. «Иди сюда! Я здесь! И тут еще кто-то!» «Макулан, макула, кулан, я лаула. Макулан, макула, кулан, я лаула. Слышу, странник, я тебя и пою о потере всех, кого люблю». Если ткач был где-то поблизости, то он предпочитал оставаться невидимым. Элли оглянулась в поисках источника звука. Незнакомка сделала все то же самое. «Вы его знаете?» — вдруг догадалась девочка. «Вы его тоже ищете?» Но не успела Эльга договорить, как девушка заметила что-то вдалеке и громко ужаснулась. «Элиас!» — надрывно позвала она. «Элиас, нет!» Сердце Элли ушло в пятки. Да, она уже знала, что... Но... «Элиас!» — продолжала звать девушка. Эльга повернулась в ту сторону, куда так яростно вглядывалась незнакомка, и сделала несколько шагов вперед. Среди деревьев скрывался мужской силуэт, который стремительно шагал во тьму. Когда девушка закричала еще раз, он обернулся. Это был он. Это был папа. Темные кудри выглядели ухоженно, а лицо не пестрело красно-белыми пятнами. На нем не было шляпы, дурацкого старого сюртука и клоунских ботинок. Это был Элиас Грэм, которого Элли никогда не видела и никогда не знала. Элиас Грэм, ушедший однажды и навсегда. С трудом осознавая происходящее, девочка обернулась на незнакомку и всмотрелась в ее черты. Родные глаза еще не были позернуты тоской и печалью, высокий лоб еще не покрылся глубокими морщинами, а губы были приоткрыты и дрожали, они сжимались в тонкую полоску. «Мама!» — только и смогла прошептать ошарашенная Элли. Лаура плакала навзрыд и заламывала свои руки. Она не отводила своих глаз от мужа, не желая мириться с тем, что больше его не увидит. «Мы могли попытаться», — шептала она. «Я виновата. Мы могли попытаться». Папа не слышал ее и улыбался. Он смотрел на маму без капли страха, прощаясь с ней, но не навсегда. Еще спустя мгновение он перевел взгляд на Элли, так, словно мог видеть ее. Папа прокричал: «Эльга! Эльга сделает это!» и исчез. Элли села на кровати, очнувшись от ужасно тяжелого сна. Пространство вокруг наполнял странный, смутно знакомый запах, но с просонья определить его природу было трудно. Не понимая, где находится, девочка завертелась на постели и почувствовала, как бумага сминается под ней. «Рисунки Лембита!» Эльга поспешила вскочить с кровати, но еще не очнувшись от кошмара, отшатнулась назад и почувствовала, как в кого-то врезалась. Вскрикнув, девочка обернулась. Элли была уверена, что за ее спиной окажется ткач, но ошиблась. Перед ней стоял абсолютно незнакомый человек. Девочка потерла глаза, предполагая, что подсознание могло сыграть с ней злую шутку. Но сколь бы она ни терла веки, гость никуда не уходил. Мужчина в черном понче, скрывающем его руки, прятал свои глаза за полями фетровой шляпы. Из-под головного убора выглядывал лишь аккуратно собранный хвост длинных седых волос. «Вы кто?» — хрипло выдавила из себя Элли. Голос после сна ее не слушался. «Что вы тут делаете?» «Добрый вечер, Эльга», — ответил гость. Девочка судорожно оглядела комнату вокруг. Если он представляет опасность, надо скорее придумать, чем его стукнуть. Что если запустить в него лампой? Или, может быть, стоит сразу использовать стул? Мужчина сделал шаг вперед и поднял голову. Он был старым. Не стариком, но вполне годился бы Элли в дедушке. Правда, тогда ему понадобились бы ныне отсутствующие борода и усы. Лицо гостя было столь же гладко выбрито и неестественно бледно, как у ткача. Но мазки краски у глаз отдавали не красным, а серым оттенком. А самым жутким, чудовищным, Эльге представлялось то, что глаза незнакомца не имели никакого цвета. Они были полностью белыми. А зрачок был крошечным и быстроподвижным, как у хамелеона. Столкнувшись с жутким взглядом, девочка вскрикнула, но тут же зажала себе рот руками. Да уж, лучше бы никому ее не слышать. Такой встречи бабушка и мама могут и не пережить. «Добрый вечер, Эльга», — повторил незнакомец снова и на этот раз жутко улыбнулся. «Да здравствуйте, здравствуйте!» — начиная злиться, бросила ему девочка. «И до свидания сразу! Я таких, как вы, тут больше не жду!» «Таких, как я, Эльга?» — уточнил гость. «Ткачей!» — почти гордо ответила Элли, явно довольная тем, что владеет каким-то тайным знанием. «Думали, я не догадаюсь, а я уже начинаю разбираться, вот что!» «Все верно». Голос незнакомца был низким и вкрадчивым. Когда он говорил, то будто пытался усыпить или вогнать собеседника в транс размеренным темпом. Уж не потому ли Элли так внезапно захотела спать? «Я не сомневался, что ты разбираешься, и именно поэтому я здесь». Дед-хамелеон ухмыльнулся и протянул к Элли свои руки. Они были затянуты в длинные кожаные перчатки. Девочка отступила назад и поняла, что дальше бежать было некуда. За ней оставалась лишь постель брата, вплотную приставленная к стене. «Вы не мой референт!» Так уверенно, как только могла, отчеканила девочка. «Я еще не чертила крест, а значит, здесь вам делать нечего, понимаете? Уходите, пока я не позвала от... вашего коллегу!» «У меня давно нет коллег», — мрачно хохотнул гость, но все же убрал свои руки. «Да плевать мне!» — замотала головой девочка и поджала губы. «Я имела в виду своего отца!» Мужчина прищурился и сделал шаг назад. «Элиас!» — тихо прошипел он, напоминая этим рептилию. «Да», — нехотя подтвердила Элли. «Элиаса Грэма. Он появляется, когда мне страшно. Так что валите отсюда по-добру, по-здорову. По-хорошему вас прошу». Гость оглядел комнату и остановил свой взгляд на рисунках. Он не собирался уходить. «Что тебе снилось, Эльга?» Все так же вкрадчиво произнес он. «Ничего». «Ничего? Правда? Но я видел, как ты бежала, Эльга. Как ты часто дышала, как пыталась нагнать свою мать». Элли наблюдала за движениями незнакомца, но вся беда была в том, что он не двигался ни на сантиметр. Он стоял посреди детской так, словно его приклеили к полу и поставили на паузу. Мужчина даже не вращал головой для того, чтобы осмотреться. Эту работу за его шеей выполняли жуткие, вечно бегающие глаза. «Ты бежала стремглав, и ноги твои начинали болеть. Потому как камни, пыль и песок забивались в твои туфли и жгли твои ступни, замедляя, останавливая, заставляя тебя одуматься и забыть о твоей затее». Девочка почувствовала, как жжение в ступнях начинает становиться реальным. Она была готова поспорить, что ощущает, как пальцы ее ног колются об острые камни, врезаются в колкий песок. Она склонилась к своей правой ноге и сжала ее, что есть силы. «Ну же, глупая нога, подчиняйся!» «Хватит!» — гаркнула Элли на незнакомца. «Я сказала, замолчите и убирайтесь!» «Но ты не останавливалась, и земля под тобой превращалась в раскаленное плато. Чем дальше ты бежала, тем выше становилась температура, твоя кожа краснела, вздувалась, болела и норовила треснуть. Бежала ли ты дальше, Эльга? Хотелось ли тебе бежать?» Девочка вскрикнула, почувствовав, как домашние носки начинают натирать, а несуществующие на ее ногах мозоли и раны воспаляются. Она поспешила сесть на пол. К ужасу Элли гость был прав. Девочка никуда не бежала и уж тем более не пыталась нестись по раскаленной земле, но все ее ноги покрывались волдырями и красными пятнами. Гость заговаривал ее намеренно, и это было ясно. Он был одним из тех, кто пытался ее остановить. «Я буду бежать!» — рыкнула девочка. «И ваши тупые фокусы мне не преграда!» Мужчина усмехнулся, поднял свою левую руку вверх и сжал ее в кулак, скрипнув перчаткой. Волдыри на ногах исчезли. «Так вот какая ты, Эльга!» — медленно произнес он. «Мне было интересно проверить самостоятельно». «Я сказала вам уйти!» «Но где же твой отец, Эльга? Неужели он отказался от идеи спасти твоего брата? Сломать условия многолетней сделки? Где же Элиас Грэм?» Больше не в силах слушать полумагический бред гостя, девочка потянулась к ночной лампе Лембита, стоящей на прикроватной тумбе. Не раздумывая ни секунды, Элли выдернула ее из розетки, взяла в обе руки и кинула в незнакомца. Но стоило абажуру едва приблизиться к нему, как его фигура в черном растворилась. «Свидимся, Эльга», — послышалось у девочки в голове. С оглушительным звоном и стуком некогда любимый светильник брата ударился об пол и разбился. «Элли!» — слабо окликнула дочку Лаура из гостиной. «Ну что ты там опять натворила?»